Почему Иисус пострадал на кресте? Почему был осмеян людьми? Почему Божий Сын на земле жил, как мы? Почему был гоним Он везде? Прощение.